Глава 14. Савва и разбойники. Трое рослых людей, выскочив из зарослей, схватили монаха Савву, сорвали с него заплечный мешок и, вытряхнув его, разочарованно смотрели друг на друга. В суме был один хлеб, а у самого пленника не было ничего, кроме старых четок и обычной рясы без ремня. «Мы поймали нищего», — сказал один из них. Он был ниже остальных, коренастый и бородатый, но говорил удивительно тихим голосом. Двое других тоже были очень недовольны. А тот, у которого вместо правой руки был железный крюк, худой, в оборванной одежде, предложил: «Потребуем за него какой-нибудь выкуп». В это время из-за Саввиной спины ленивой походкой вышли еще четверо разбойников. Все они были одеты, как люди с моря, рыбаки или пираты. Трое были вооружены ножами и короткими мечами, а четвертый — большим мечом. Савва кротко сказал: «У меня правда ничего нет, кроме хлеба. Отец Макарий послал меня в монастырь Эсфигмен, а монахи из Эсфигмена попросили меня на обратном пути разнести хлеб монахам-пустынникам там, наверху». Савва говорил это, пристально глядя на каждого разбойника. Как он рассказывал потом, ему надо было выиграть время и как-то овладеть их вниманием. «Знаете, — продолжал молодой монах, — что наверху, в пещерах, живут монахи-отшельники, которые не едят ничего, кроме хлеба». Воздух был насыщен влагой, моросил дождь, с листьев падали капли, над землей нависли тяжелые хмурые тучи. Так же уныло выглядели и люди, окружившие инока, но они продолжали слушать его слова. «Если я не принесу им его, они останутся без пищи, вот беда будет. Вспомните хотя бы о своих отцах». Происходило что-то удивительное. Даже находясь в нервном напряжении и волнении, Савва заметил, что ему удалось овладеть вниманием злодеев до такой степени, что они, не мигая, смотрели на него и слушали, затаив дыхание. «Поверьте, что я говорю вам правду. Пустынники, которые молятся в горных пещерах, молятся за всех, и за вас, и за меня. Они молятся о прощении наших грехов, а грехов у каждого из нас немало». Постепенно суровые лица смягчались. Разбойники как будто теряли решимость расправиться с монахом. «Если вы отпустите меня, то двойное добро сделаете. Первое для тех отшельников, второе для меня, потому что у меня действительно ничего нет». Удивленный силой своих слов, видя, что разбойники засомневались, он убедительно и с жаром закончил: «Во имя всего святого, во имя Бога прошу, отпустите меня отнести им еду». Савва не мог понять, почему угрюмый человек с железным крюком вместо руки понял его просьбу. Он кивнул головой и хрипло сказал: «Иди». Не противились и другие. Они не выражали ни согласия, ни протеста. Они словно онемели. Савва быстро поднял суму, перекинул ее через плечо и, оглянувшись на разбойников, шагнул прямо в заросли кустарника по направлению к лесу на вершине горы. Он шел широкими шагами и быстро пропал из вида, и не слышал, как один из них сказал: «Что он с нами сделал? Он сбежал!» В недоумении, глядя друг на друга, они спрашивали себя, какой силой он заворожил их. Разбойники не стали преследовать его, но и забыть его не могли. Спустя несколько дней они, спрятав под одеждой оружие, с группой паломников проникли в один монастырь, чтобы осмотреть его и потом, когда представится возможность, ограбить. Это был монастырь, в котором находился Савва. Когда вместе с другими паломниками они подошли для благословения к настоятелю, то заметили, как из храма выходит Савва Неманич. Безрукий разбойник вдруг снова почувствовал какое-то необъяснимое волнение и не в силах справиться с собой, искренне и тихо, чтобы его не услышали другие паломники, сказал игумену: «Отче, мы все, кого ты перед собой видишь, нечестные люди». Старец, быстро окинув взглядом их лица и одежду, прищурился в улыбке. «Ну так что же? Вы еще можете исправиться? Прежде чем я тебе расскажу о нас, скажи мне, кто этот монах, вон там, у трапезной?» «Его монашеское имя Савва, а вообще он сын сербского правителя». Они молча смотрели на игумена, и только один из них прошептал: «Какая была добыча!» Но ни один из них в этот момент не хотел сделать зла. Напротив, в их душах при виде Саввы снова рождалось смущение. Какую власть имел над ними Савва? И что произошло с ними, если безрукий пират смиренно, словно зачарованный, вдруг произнес то, о чем думали все семеро? «Отче, однажды мы схватили Савву, но какой-то силой он покорил нас, и мы отпустили его. А какой бы выкуп можно было взять за него? Ты бы за любого монаха много дал». Пират потерял всякую осторожность. Его заросшее лицо стало красным и дергалось в судороге. Он то оглядывался на Савву, то снова обращался к игумену, впиваясь в него взглядом: «Прости нас ради Бога и скажи, что он сделал с нами? Чем заворожил?» Игумен беспомощно оглянулся вокруг. Рядом никого, кроме двух монахов, что вышли из монастырского подвала и отправились в летнюю трапезную, чтобы накормить собравшихся гостей. Монастырские ворота находились совсем близко и не были заперты. Эти люди в любой момент могли бежать. И бежали бы, если бы не этот разговор со старцем. Он взял себя в руки и сказал: «Особенная сила в нем – это его доброта, которая есть и в каждом из вас». И встретились. Доброта, полностью наполняющая одного человека, с крупицами доброты в ваших душах. А доброта эта — Бог чада. Эти слова игумен произнес строго, но разбойники внимательно слушали его. «Этот монах молится за всех вас и за нас. Может быть, этим он покорил вас и помог исправиться, потому что вы именно тогда стали такими, как сейчас. Вы стали лучше». Один из разбойников поднял глаза и тихо вскрикнул. Из трапезной выходил Савва. Он не заметил их, он спешил в другую часть монастыря. Игумен громко окликнул его: «Савва!» Монах оглянулся и сразу же узнал своих лесных знакомых. Они стояли, как каменные. Он подошел к ним с чистой широкой улыбкой. У них все еще была возможность бежать или причинить ему зло, но они стояли, не двигаясь, словно не хотели ничего, кроме того, чтобы видеть этого человека. Что это светилось в нем, передавалось им и отдавалось в душах теплом? А Савва протянул им руку. В предании сохранился рассказ о том, как он привел их в трапезную, напоил, накормил и проводил до протаренной тропы. Так произошла встреча малой, скрытой доброты с большой, огромной, и они устремились к доброте высшей, безграничной.